Его потомок, некий безумный фельдмаршал, во времена Екатерины имел разные неприятности за то, что грыз солдат. Этот грызун был человек странной жестокости. Во время турецкой кампании он сжег целую деревню, потому что крик детей и гавканье собак мешали его послеобеденному сну. Это произошло на Черной речке. Впоследствии сын его был убит крепостными в своем имении в центре России, когда он переезжал речку, тоже носившую название Черная. С тех пор в нашем роду редко кто умирал своей смертью. Другой сын, знаменитый генерал Павлова царствования, был отравлен. Внук сошел с ума, повесился, а правнук, известный дуэлянт, никак не мог родить наследника. Все его дети умирали. Когда сей дуэлянт был все-таки застрелен на знаменитой Черной речке, на его столе нашли странную бумагу. Слева шли фамилии 12 человек, убитых им на дуэли. Справа имена 12 умерших его детей. Под списком была подведена черта и написана фраза «С Богом в расчете». Единственный, кто умер своею смертью, был младший сын фельдмаршала, мой прапра, граф Евгений Че. Дон Жуан – вольтерьянец и дипломат. Подробности о нем я узнал от тети Ани. Тетя Аня явилась в нашу семью как бы с того света. Случилось это в хрущевские времена, когда впервые из-за границы начали появляться те, чье существование тщательно скрывалось, чьи имена никогда не произносились. Эмигранты. Тетя Аня была в числе самых первых. Она приехала в Ленинград из Швеции и сразу пошла в справочное бюро. Она называла даты рождений, и девушка в окошке изумленно сказала: «Какие же они у вас все допотопные!» «Именно допотопные?» — усмехнулась тетя Аня. Потом она стала гулять по Ленинграду, и ее поразило, каким маленьким стал ее город. Она шла мимо миниатюрных дворцов Растрелли с расстрелянными обитателями и изумленно шептала: «Растрелли, расстрелы! Это все было предначертано?» Наконец, с замиранием сердца, она направилась по адресу своего кузена, красавца и знаменитого футболиста 1905 года. Дверь открыл он сам. Он совершенно не изменился. С некоторым испугом он смотрел на улыбающуюся старуху, и в следующее мгновение тетя сообразила, что открывшему дверь 20 лет. Когда она услышала «папа на футболе», она поняла, что пришла туда. Легко догадаться, что юноша, открывший дверь, был я. Я был при их встрече. Они сыпали именами Боря, Зина, Саша. Боря был Андрей Белый, Борис Бугаев. Саша был Блок, Зина, Зинаида Гиппиус. Они рассказывали друг другу волнующие новости полувековой давности. Радзевич женился на Маше Булгаковой. Да-да, на дочке религиозного философа. Они вместе приехали в Берлин. Потом в Радзевича влюбилась Марина Цветаева. А потом Марина подружилась с Машей. Через неделю тетя Аня уехала, потом объявилась вновь и привезла листочки, покрытые удлиненными буквами, написанные таким каллиграфическим почерком, которому обучали в русской классической гимназии. Итак, вот они, листочки, написанные тетей Аней. «Женя, мой кузен, был назван в честь своего прапрапрадеда графа Евгения Че. Я была влюблена в Женю всегда. Мы уезжаем с бала. Женя в классической позе тогдашнего влюбленного. Стоит на одном колене, застегивает мои ботики. О, эти ботики! А я жду, я жажду». Но он поднимает лицо, насмешливая улыбка. А потом тот баснословный вечер, навеки исчезнувший в петербургской ночи, с кружащейся метелью, с Рождеством, с барышнями на санках. В этом Рождестве тонул такой молодой тогда наш мир. Холод петербургской квартиры, венецианские окна на Неву, мужчины и женщины за ломберным столом. Все это кажется сейчас прекрасным. А на самом деле мы подолгу пили чай и бесконечно философствовали, как Вершинин в «Трех сестрах». И скучали, скучали, скучали. А вот и Женя, уже в новехонькой офицерской форме, на фронт едет. Стоит в дверях, скрестил руки на груди, как Чаадаев, и насмешливо слушает мой бессвязный лепет. И все это уходит, тонет в метели. Революция. Мы с княгиней Багратион Мухранской, попросту Мусей, в пустой брошенной усадьбе. Никого. Крестьяне ушли. Мы живем, как Пятница и Робинзон, натуральным хозяйством. В одну комнату стащили всю мебель. Топим стульями. Я научилась разбивать их топором. На камине головной убор индейца. Принадлежал брату Коле. Коля убит в Пинских болотах. На веранде валяется вырванный из рамы парадный портрет императрицы Екатерины Алексеевны. По холсту нацарапано ругательство. Кто-то побывал здесь до нас. И еще может прийти. Мы решаем уйти завтра обратно в город. Ночное зарево, город горит. В городе банда. Мы спим вдвоем, не раздеваясь, в огромной родовой постели, где была зачата Муся и ее предки. Пришли утром. Я вышла, чтобы растворить заднюю веранду, и увидела страшного старика в бушлате. С черным флагом, на котором неумело, по-детски нарисован череп. Мой крик «Муся! Муся!» и треск разбили парадную дверь. Я выбегаю во двор и мимо них, и вдруг что-то неописуемое. Со свистом, совсем рядом. Тогда я не поняла, это был первый выстрел в моей жизни. У ворот стоял другой матрос и смеялся. Он раскрыл объятия. Я бегала, а он ловил. И вот тут у ворот я и увидела Женю. Мы сидим с Женей в гостиной. Я: «А где Муся?» Он: «Она придет». Все как в Петербурге, мы чинно беседуем. Только Женя в бушлате и говорит о ненависти к своему классу, о величии анархии. «А где Муся? Она придет. А ты заметил, усадьбу не тронули?» «Потому что помещик был хороший», — говорит он, усмехаясь. «Это у Герцена. Пугачев захватил какую-то усадьбу и приводит под его светлые очи старушку-помещицу. Та ни жива, ни мертва. Что скажете про барыню, мужики?» — обращается Пугачев к крестьянам. «Хорошая у нас барыня. Грех, что другое сказать. Ну вот и хорошо, царь тебя милует», — говорит Пугачев барыне. Старушка даже заплакала. И на радостях бегом в дом, стол накрывать Пугачеву. Но видит Емельян, мужички-то насупились. «Что такое мужики? У всех людей бар вешают. А чем мы хуже? Так ведь она у вас хорошая, сами говорили». «Хорошая? А кто говорит, что они хорошие? Зачем неправду говорить? Но у других бар вешают, мы-то чем хуже?» И ведь повесили старушенцию. Он был в выступлении, безумный. И я поняла, наконец, на кого он похож. Боже мой, Ставрогин из «Бесов». И в этот миг я услышала женский вопль, давящий вопль, когда рот ладонью. И хохот и возню за стенкой. Я бросилась к двери, но Женя схватил меня. Так в первый раз я оказалась в его объятиях. Сколько лет прошло, Муся мертва. Она иногда приходит ко мне по ночам перед моими несчастьями. Вдруг я просыпаюсь посреди ночи и вижу, Муся сидит на моей кровати и смотрит в стену. Никогда на меня не смотрит. Посидит, посидит и уйдет. Потом я живу в семье художника в Новгородской губернии. В одной из ночей появился Женя. Он знал художника по Петрограду. Художник спрятал Женю в погребе. Самое ужасное, я ничего им не рассказала. Ни про Мусю, ни про отряд. Женя, обросший, оборванный, в глазах страх. И я не сказала. В одну из ночей Женя пришел ко мне. Он не любил меня, просто из страха, чтобы я молчала. Но я любила его. Через 2 дня Женя ушел. Потом я нашла, наконец, своего отца. Мы соединились. Сибирь, армия Колчака. Потом отступление вместе с чехами. А дальше мы все время бежим, куда-то бежим. По Сибири к Владивостоку с чехами. Через Владивосток на каком-то суденышке уже с русскими. Бежим почему-то через Цейлон. Страшная жара на пароходе. Мы все время едим бананы. Это единственное, на что у отца хватает денег. В Коломбо я увидела негра-еврея. Помню, я так удивилась. В Адане мы сошли и добирались оттуда до Праги, где у нас были родственники. В Праге отец, как положено, русскому человеку, тут же начал идейно воевать. Он был кадетом, поэтому поссорился с монархистами. Отца отовсюду выгнали. Он не знал ни слова по-чешски. В Праге мы познакомились с казачьим Ясаулом Никишкой. Никишка держал русский театр. Хитрый казак сообразил, что разбитые чешские легионеры, их было много тогда в Чехии, полны ностальгии по России. Что делать? Россия — это навсегда, у всех. И Никишка собрал труппу из несчастных русских интеллигентов, ни слова не понимавших по-чешски. Здесь были профессора, приват-доценты, адвокаты, их жены, их дочери, их сыновья. Он ездил с нами по стране. Мы играли по-русски Чехова, «Вишневый сад» и «Три сестры». Как мы рыдали, играя эти пьесы воспоминания. Ведь все это было. Недавно было, и сразу вмиг нет. Никишка не хотел платить даже за наш постой. По окончании спектакля он выходил на сцену и объявлял: «Дорогие люди, приютите у себя на ночь несчастных бездомных. Мы все когда-то были очень богаты и жили в таких усадьбах, про которые мы вам сейчас представили». И нас разбирали по домам. Семейных брали неохотно, старались заполучить одиноких молодых актрис. Что я там пережила? И опять мы куда-то едем. София. Отец там нашел каких-то родственников. Здесь он умер. А я познакомилась со своим будущим мужем. От него я узнала о Жене. Он сказал, что Женя в Болгарии. Я не удивилась. Я знала, что обязательно увижу Женю. Муж выступал в кабаре и пел песни Подвертинского. Потом он бросил работу и стал могильщиком. Мы жили в доме у кладбища, и я очень боялась. По ночам к нам заходили какие-то люди. Оказалось, муж участвует в движении «За возвращение на родину». Естественно, это движение тут же начало бороться с другими движениями. Другое движение хотело военного похода в Россию. Мало им было. Потом они начали нападать друг на друга. Однажды муж и его люди напали на монастырь в Великотырново, где жила верхушка врангелевцев. Они подожгли монастырь и стреляли в офицеров, выбегавших в нижнем белье. Я помню, муж вернулся и сказал: «Женя убит в монастыре». Я не поверила. Через неделю в Софии во время совещания в кафе был убит мой муж и все руководители движения «За возвращение». Они были застрелены, зверски застрелены. В них продолжали стрелять уже в мертвых, а потом изрубили шашками. Я вышла замуж второй раз за русского врача. И опять мы куда-то ехали, разжигали где-то эмигрантский примус и чего-то все ждали. Наши вещи все время стояли нераспакованными. Почему-то мы очутились в Копенгагене. Здесь была маленькая русская колония. И здесь я встретила петербургского знакомого, который рассказал, что Женя жив. Он живет отшельником в Бачковском монастыре в Болгарии. Потом мы опять куда-то бежали, потом опять оказались в Праге. С нами была нянька мужа, рязанская старуха, вывезенная из России. Все предки старухи служили предкам мужа. В это время Прагу заняли немцы, началась война с Россией. Муж стал пожарником, чтобы не служить немцам. Рязанская старуха никак не могла понять, где она живет и что происходит. И когда немецких офицеров обслуживали в лавках без очереди, старуха смертно ругала их по-русски, самыми страшными словами. Однажды она не вернулась. После этого муж переправил меня в Швецию. Потом немцы стали уходить из Праги. С ними почему-то ушел муж, который никогда им не служил. Он дошел до границы и повесился в гостинице. Мне сказали тогда, что в этой гостинице повесилось много русских офицеров. И опять я услышала имя Жени. Представляете, что же я испытала, когда мне дали в Ленинграде Женин адрес, и я увидел его целого невредимого. По-моему, он совсем не изменился, только стал старый. У него очень старые руки, и они дрожат. Мы сидели и вспоминали наших знакомых и ту снежную петербургскую ночь. Я очень хотела ему сказать: «Ах, я вас ждала целых полвека. Другая на моем месте давно бы померла». Оказалось, Женя никуда не уезжал из России. Великолепный Женя. Чаадаев, анархист Ставрогин, всю жизнь проработал скромным бухгалтером в учреждении. Он любит животных и ходит на футбол. И пишет никому не нужную историю нашего рода, историю класса, который когда-то так ненавидел. Я подарила ему все мое богатство. Вещи, принадлежавшие его прапрапрадеду, графу Евгению Че, в честь которого и назван Женя. Они хранились в нашей семье. И я пронесла их через все пожары, смерти, квартиры, страны, потому что любила Женю. А это всегда была как бы память о нем.